Помимо приятельских отношений с одной из троек, у меня зародилась дружба с Пеграна. Мы перешли на «ты», и два раза в неделю я по вечерам пила у нее настой. Кое-что сопоставив, догадалась, именно в эти дни у Гарнера проходили совещания. «Как у тебя с освоением дара?» «Ужасно. Ничего не получается. Я уже столько вариантов будущего видела. Постоянно стоит мне выйти из кожи, как сразу начинает что-то видеться». Так я называла переход за оболочку мира в Нео, на его изнанку. «Знаешь, я 3 раза ездила к коллегам, но они пока не посоветовали ничего дельного, поэтому предприму еще одну поездку к своему учителю». «Думаешь, он может что-то знать про мой случай?» «Думаю, да. Он гораздо старше и мудрее, многое повидал в своей жизни. Но не будем пока об этом. Как тут у тебя дела?» «У меня проблемы с Велором». «Наследник драконов», — улыбнулась Пеграна. «Я бы сказала тебе, кто он, но я, конечно, не буду». «Почему ты так нервничаешь?» «Зря она задала этот вопрос, потому что меня понесло. Я говорила и не могла остановиться, хоть какая-то отдушина». Едва я смолкла, как Пеграна покачала головой. «Однако у вас и отношения». «У нас нет отношений». «Есть». «Вы с ним очень близки. Можно сказать, практически родственники. Наш мир очень консервативный. И то, что вы знаете друг друга так близко, уровню просто знакомые уже не соответствует». Я пожала плечами. «Как ни назови, суть одна. А ты не можешь мне помочь?» Пеграна покачала головой. «С Велором тебе придется разбираться самой». «Приободрила». «И что ты сделала после того, как он оставил тебя в академии?» Спросила прорицательница. «А это он? Так ведь?» Решила подтвердить свою догадку я. «Без сомнения». «Так и знала». «Так что же?» «Ничего, я с ним не разговариваю», — мрачно сказала я. «А он?» «Он улыбается. Противно так». «Странно». «То, что он преподаватель, связывает мне руки. Был бы он обычным...» «Велор Шаферану Коренару никогда не будет обычным драконом». Прервала меня Пеграна. «Он будущий правитель самой непредсказуемой расы. Поэтому не лезь на рожон, особенно пока он твой преподаватель». «А мне так хочется сварить яду!» — мечтательно протянула я. «Драконы очень живучие, к тому же он брат Демирия», — намекнула мне на отдачу от нашей связи Пеграна. «Да, а жаль», — с тоской вздохнула я. «В тот момент я еще не знала, что ждет меня впереди и сколько сюрпризов преподнесет мне жизнь». Передо мной замаячило 2-е полугодие. Мое замечательное увольнение подходило к концу. Не сказала бы, что учеба меня тяготила, но быть уязвимой перед Велором из-за его власти преподавателя неприятно. В последнее время жизнь становилась очень тяжелой, хотя забрезжил огонек надежды. В первый раз я его увидела, когда нас собрал Гарнер. «Не буду спрашивать, как прошло увольнение. Не надо». Вырвалось у Славы. Гарнер хмыкнул и продолжил. «Но могу поздравить с одними успешно принятыми родами, 2 случаями воспроизведения потомства». На меня тут же нахлынули тяжелые воспоминания, как самца, очень похожего на земного мула, мы должны были свести с самкой. Проблема заключалась в том, что он ее боялся. Надо было видеть, как мы втроем, упираясь в круп животинки, вталкивали ее в загон. Картина маслом. «И одним опытом врачевания», — продолжил Гарнер. «Но опыт заключался в том, что мы отмывали загон от ядовитой едкой крови оранжевого цвета, чтобы она не разъела пол. Очень полезный опыт, скажу я вам». «Преподаватель Рук очень довольна вами. И ректор выписал премию всему потоку. Преподаватель Велор, который наблюдал за дежурством в этом году, отдельно отметил, что именно ваша тройка была неподражаема и доставила ему немало приятных минут». «Скотина!» Выражение лица Гарнера стало очень скептическим. Он наблюдал неиссякаемый восторг на наших лицах. «Что вы думаете о своем дежурстве?» — продолжил тему инквизитор. «Не дай бог еще раз», — ответил Дима. «Прошло и слава матушке природе. добавил Слава. «Еще одного такого я не переживу», — подытожила я. «Ладно, закроем больную тему и поговорим о дальнейшем обучении». «Откроем новую больную тему». «Вы переходите с бытовых к полубытовым и малым боевым заклинаниям. Также вы должны подать документы на выбранные специальности, основную и пассивную. Предметы, по которым есть пробелы, нужно подтянуть и достойно сдать по ним экзамены. Вы тройка, помните об этом?» «Ну да, как тут забудешь?» «Летом вам полагается двухмесячный отпуск, после чего начнется третий курс. Практика». «О ней я уже читала. Нас сошлют куда-нибудь в дикую глушь отлавливать магические аномалии, нечисть и отступников, которых, конечно, там никогда не наблюдалось. В общем, отдых на природе». «Это будет практика на выживание в дикой природе. Маг должен суметь выжить и достойно выполнить свою работу в любых условиях, а также проявить мужество в условиях дикой природы, где опасность на каждом шагу». «Ой, я вас умоляю. Мужество – это когда ты в походе на берегу озера, а вокруг тебя роятся кровососущие гады различных видов. Вот это мужество!» «Помните, в любом месте этого мира вы можете подвергнуться опасности». «О, вот этот урок я уже усвоила!» Как-то дома подруга, которая занималась ролевыми играми, уговорила меня присоединиться. Не хватало у них людей. Несмотря на то, что считала все это глупостями, я поддалась на уговоры. И что бы вы думали? Меня сделали эльфийкой. Прилепили на голову уши, облачили в балахон, плащ и отправили в лес. Это только настоящих эльфов не грызут комары. Со мной они прогадали. И к тому моменту, как к нам в глушь пришли орки, я вся чесалась сверху донизу. Но главное было впереди. Только у нас начался бой, и я с непонятным дрыном ринулась на мужика, очень похожего на моего начальника, как в кустах кто-то громко завозился. Высшие силы поставили битву на паузу. Мы застыли с поднятым оружием, а шуршание раздавалось все ближе и ближе, пока на поляну не вылез огромный кабан. Заорав, мы решили отступить, что и проделали быстро и сообща. Кабан некоторое время преследовал нас, но потом, наверное, понял, что мы того не стоим, и оставил в покое. Вспоминая сейчас тот случай, я уже не думаю, что кабан был таким уж большим, но у страха глаза велики. Так что здесь мы ученые, плавали, знаем. «Ранер!» Я встрепенулась. «Далер?» «Ты где-то витаешь. Пора возвращаться». Удостоверившись, что я слушаю, инквизитор продолжил. «Так вот, на чем я остановился?» «На распределении на практику, Лер», — подсказал Слава. «Распределение будет произведено по итогам соревнований». «Каких?» – встрепенулась я. «Соревнования Академии». «И как они будут проходить?» – поинтересовался Дима. «Цель – борьба за лучшие места при распределении практики. Соревнования трехэтапные. В итоге лучшее место достанется лучшей команде». «А что за этапы?» – спросил Слава. «Первый – одиночные соревнования. Второй – смешанные. Третий – состязание троек». «Есть вопрос, который очень меня волнует. А...» – начала я. «Участие обязательно для всех», – усмехнулся Гарнер. «Ну и ладно. Если выиграю, не пыльное место достанется. Жаль, на Земле таких соревнований не было. Все, что поспокойнее и получше, доставалось более талантливым». «Вопросы?» – спросил Гарнер. Мы покачали головами. «Свободны». Вилор Шаферану Коренару. Я смотрел в окно, как заходит солнце. Всегда любил наблюдать именно закат, а не рассвет. И именно в зимнее время. Тем более, что настроение преотличное, хоть его немного и портит один факт. Сегодня я еще в посольстве, но завтра мне возвращаться в академию. Неожиданно открылась дверь, и в комнату вошел начальник безопасности. «Добрый вечер. Ну, как настроение?» — спросил друг, усаживаясь напротив. «Как ни странно, отличное. Значит, дожал таки ее?» — подался вперед мой собеседник. «Нет, еще не разговаривал, но думаю, до начала практики нужно это провернуть. Что ты узнал?» «Надежда Ранер не существовала до прошлого года. Ни на бумаге, не физически. Поэтому я убежден, что она Дорадо. Но из технического ли мира – это вопрос. Из технического. «Почему ты так уверен?» – заинтересовался Регал. «Такие гадины только оттуда выползают». «Она тебя проняла, да?» – подначил нахальный дракон. «Нет. Но вся эта ситуация мне надоела. Скучная до ужаса. Да и возни с ней много. И все так затягивается. Только я должен довести свой план до конца». «А что же относительно их отношений с твоим братом?» «У них нет любовной связи. Я долго наблюдал за ними, стараясь найти хоть какие-то признаки, но ничего». «А что, если в ее мире это проявляется как-то по-другому?» «Нет, не думаю». «А если она тебя удивит?» «Это она-то?» — усмехнулся я. «Да». «Нет». «Поспорим?» — прищурился друг. «На что?» — подался я вперед. «Если я выиграю, то твои доспехи мои». «А если я?» «Тогда заберешь мое фамильное оружие. Ты на него давно косишься». «По рукам». «Словно ребенка обобрать».